Какая холодная зима! Первым делом поутру папа снова разжигает камин. Все лежат, завернувшись в одеяло, и ждут, пока комната прогреется и можно будет вылезти из постели. «Надеюсь, дорогу скоро расчистят», — говорит мама. «Ты все еще хочешь перебраться в отель?» — спрашивает папа. «Осталось всего 2 дня. Бессмысленно переезжать с места на место». «Да, давайте останемся», — просит Конни. Мама вздыхает. «Можно попробовать. Пока снег не уберут, мы все равно далеко не уедем». «Ура!» — кричит Конни. Якоб тоже рад. «Тогда марш на улицу», — говорит мама. «В конце концов, мы мечтали о настоящем зимнем отпуске». Но едва они выходят из дома, чтобы покататься с горки на санках, как натыкаются на неприятный сюрприз. Кто-то снова опрокинул мусорное ведро. «На этот раз это точно не кошки», — говорит Конни. И действительно, кошки всю ночь провели в доме. «Смотрите! Вокруг мусорного бака полным-полно следов. Это те самые загадочные следы, которые клавиатеры видели уже 2 раза — в лесу и возле дома, после драки горошинки с неизвестным зверем. Это чудище снова сюда заявилось!» На этот раз им удается взять след. «Он вернулся в лес», — убежден папа. Однако следы ведут обратно к дому и обрываются у водосточной трубы. Конни смотрит наверх. «Монстр забрался на чердак!» — кричит она. «Теперь понятно, кто там шумел по ночам. Точно не горошинка!» Папа, присев на корточки, разглядывает следы. «Ты права. Кажется, он влез по водосточной трубе». Папа чешет подбородок, на котором за время отпуска успела отрасти щетина. «Что же это может быть за зверь?» «Давай пойдем и посмотрим», — предлагает Конни. Ее глаза сверкают от нетерпения. «На чердак?» — сомневается папа. Кажется, ему немного не по себе. «Тебе что, страшно?» — спрашивает Конни. «Мне? Нет». Папа неуверенно вздыхает. «Но нужно вести себя очень осторожно. Мы же не хотим никого испугать». «Или испугаться», — ехидно думает Конни, но не говорит этого вслух. В маленьком коридорчике перед спальнями они находят в потолке люк. «Должно быть, он ведет на чердак», — говорит папа и приносит из сарая лестницу. Они вместе взбираются наверх. Им не терпится узнать, что за зверь там поселился. Папа осторожно приподнимает люк, а Конни светит фонариком в щелочку. На чердаке раздается встревоженный топот. Папа тотчас же опускает люк на место. В свете фонарика они оба успели рассмотреть зверька. «Енот!» — взволнованно говорит Конни. Папа кивает. «Большой». «Можно еще разок взглянуть?» — спрашивает Конни. «Нет», — решительно отвечает папа. Наверху енот взволнованно скребет коготками по крышке люка и рычит. Конни вздрагивает. «Ладно», — соглашается она. «Наверное, люк и правда лучше держать закрытым». Однако Конни не теряет надежды увидеть енота снова. А еще лучше поймать его, когда он будет безобразничать возле мусорного бака. «Может быть, поставим бак перед окном гостиной?» — предлагает она. «Если енот появится, мы сможем за ним понаблюдать». «Хорошо». Папа не возражает. Когда дело касается диких животных, он становится таким же любознательным, как и Конни. Остаток дня клавиатеры проводят, играя в снегу. Они все катаются на санках, а Конни еще и на лыжах. Потом лепят целое семейство больших снеговиков, а рядом с ними 4 маленьких снеговиков-кошечек. Вечером Конни внимательно следит, чтобы все ее кошки зашли в дом. «Подумайте о еноте!» — уговаривает она. Хотя такого уж сильного страха за кошек Конни больше не чувствует, ведь теперь их 4. Ее волнует кое-что другое. «Корм почти закончился». «И не только кошачий», — вздыхает мама. «У нас на завтрак остались только злаковые батончики. Выхода нет. Утром кому-то придется спуститься в деревню. купить продукты и узнать, когда нашу дорогу наконец очистят от снега. Ведь в понедельник нам с папой снова идти на работу, а тебе в школу. А что, если в понедельник дорога все еще будет завалена снегом? С надеждой спрашивает Конни. Впрочем, в школу она ходит с удовольствием. Но если каникулы продлятся еще на пару дней, будет неплохо. Тогда? Мама не знает, что и сказать. Нет, даже думать об этом не хочу. Завтра утром я спущусь в деревню. Обещает папа. Можно с тобой? Спрашивает Конни. Лучше не надо. Это довольно далеко. Отговаривает ее папа. А снега так много. «Ну, пожалуйста!» — упрашивает Конни. «Уж очень ей хочется купить кошачьего корма. А папа наверняка забудет». «Один я дойду быстрее», — говорит папа. «Папа, опять ты за свое! Почему ты до сих пор считаешь меня маленькой?» — возмущенно говорит Конни. Папа смущенно поправляет очки. «Ну, хорошо, я подумаю». «Подумай хорошенько!» — говорит Конни и хитро улыбается.